19. Тем не менее, они продолжали выкладывать дерн, который поднялся уже высотою по грудь, но тут, наконец, победила настойчивость Блеза, и они оставили начатое дело. Блез с большим красноречием говорил о том, что пожелания воинов нельзя доводить до Цезаря, прибегая к мятежу и бесчинствам, что ни их предки у своих полководцев, ни они сами у божественного Августа никогда не просили о таких новшествах, и что совсем не ко времени обременять заботами принцепса в самом начале его правления. Если, однако, они все же хотят попытаться предъявить в мирное время требования, которых не предъявляли даже победители в гражданских войнах, то к чему нарушать привычное повиновение, прибегать к силе наперекор установленной дисциплине? Пусть лучше назначат уполномоченных и в его присутствии дадут им наказ». Собравшиеся закричали, что избирают уполномоченным сына Блеза, трибуна. Пусть он добивается ограничения срока службы 16 годами. Прочие требования они назовут после удовлетворения этого. Молодой человек отправился в путь, и наступило некоторое успокоение. Но воины стали заносчивее, так как всякому было ясно, что, отправив сына легата ходатаем за общее дело, они угрозами и насилием добились того, чего не добились бы смиренными просьбами».